жизни все так странно, мы не знаем, что за странным мы пройдем или увидим с тобой. Может, за дождями и за белыми снегами мир свой обретем или покой. Может, понапрасну принимаем я все счастье, так всегда легче всем. И уходит насовсем радость жизни сей. Кто с тобою рядом, не всегда это что надо, время все расставит по местам. А если ты уходишь от кого-то, от чего-то, делай это сразу, несмотря на то, что будет там. В море по просторам корабли идут вдоль горы, а за ними остается след. Так вот в жизни странной мы, бывая в новых странах, за собой оставляем свет. И летят вокзалы, фонари по рельсам шпалы, проводник приносит чай. Ты, родная, не скучай, я все равно вернусь, ты знай. Кто с тобою рядом, не всегда это что надо, время все расставит по местам. А если ты уходишь от кого-то, от чего-то, делай это сразу, несмотря на то, что будет там. А если ты уходишь от кого-то, от чего-то, делай это сразу, несмотря на то, что будет там.